Ясно. Значит, с жрецами лучше не сталкиваться. Кстати, а что это за броня на тебе? Задал странный вопрос Кар. Михаил удивленно осмотрел себя. Какая еще броня? На мне обычная одежда и все. Это серебристая штука. Ты еще пугал меня ею, когда мы впервые тебя увидели. А еще ты ею хорошо убиваешь. Объяснил дух. Ты про первый слой ауры говоришь? Догадался Миха. Аура? Ну ничего себе у тебя аура. Поразился дух, никогда о таком не слышал. Ну ты же в курсе, что я из другого мира, ведь Кар должен был слышать, когда Миха рассказывал Пифинцу о себе. Так это все-таки правда? Ничего себе, но ты лучше никому не говори об этом, все равно не поверит. Да я это уже понял, если к людям придется идти, надо мне легенду придумать. Легенду, ну историю прежней жизни, ведь будут интересоваться откуда я родом, например, и тому подобное. Ну да, а куда пойдешь? Пока не решил, поживу пока здесь, а потом видно будет. Но на запад точно не стоит соваться, скорее всего на восток. Ага, выпусти меня к своим, я им задачу поставлю, чтобы придумали что-то правдоподобное. Там находится королевство Арнейл и там есть наши агенты. Пусть информацию попутно соберут. Михаил освободился от лишнего груза и нырнул на белый слой. Кар тут же метнулся к своим. Кучка духов крутилась в пределах видимости. Отсутствовал он примерно полминуты. «Все, передал. Соберут что-нибудь», — заявил дух. «Быстро ты». «Ага». Михаил удивлялся. Кар никак не походил на восьмилетнего. Видимо, за счет информации, передаваемой по наследству, они там как бы взрослеют. Но иногда проскакивало что-то детское. Дальше путешествие протекало спокойно, размеренно, как по пути в ту сторону. Миха пару раз останавливался на день, чтобы отдохнуть и поохотиться. Он, конечно, не особо расслаблялся, помня о главаре. Иногда пробегал на зеленом слое обратно по своим следам километра или два, смотрел, не следует ли кто за ним. Кар тоже помогал держать окружающую обстановку под контролем. Духи, сопровождающие их, тоже, конечно, следили из белой мглы, но оттуда было тяжело связаться с реальным миром. В тот раз, когда Миху разбудила тьма, он спал, а во сне легче достучаться до реального мира. Конечно, парень иногда нырял на белый слой, Кар летал к своим, узнавал новости и возвращался. Оказалось, что за Михаилом следуют как минимум три хаваса. Он видел несколько раз вдали их мельком, но агрессии они не проявляли, а сразу скрывались. Миха решил, что они тоже его охраняют. Такая забота даже немного напрягала, хотя и было приятно. Вспомнив про очищение, Михаил как-то спросил: «Слушай, а если создать много таких, как ты говоришь, чистых людей и поселиться среди них, это опасно? Это можно сделать разве что здесь, где нет других людей. Обычные люди, приближаясь к чистым, чувствуют желание убить, как с отверженными. И наоборот, чистые хотят убить зараженных мерзких тварей. Если бы это можно было сделать быстро и массово, то захватили бы город, потом другой и так далее. Но очистить можем только мы, а нас обычно очень мало, мы просто не сможем противостоять жрецам. Когда-то пытались сделать подобное, в мир нас прорывалась пара десятков и мы начинали очищать как можно больше людей. Но во-первых, после очищения некоторые люди могут находиться в отключке несколько дней, а ведь нам потом еще нужно перебраться к другому, пока они не убили друг друга. Вот ты, например, меня подождал, пока я главаря очищал, а обычные люди нас не поймут и не станут ждать. К тому же, если где-то случается такое массовое очищение, резко активируются жрецы. Они на время становятся намного сильнее, Бог дает им больше сил. Иногда один жрец способен быстро уничтожить сотни очищенных, даже если среди них есть сильные маги. А если жреца очистить, не смеши меня, этих тварей невозможно очистить. Лет 800 назад одному из нас удалось попасть в ауру жреца. Там настолько мощные нити и их так много, что целая армия душ не справится. Блин, как ты все это помнишь? Не переставал удивляться Миха. Тут мы не можем ничего забыть. Вся переданная от предшественников информация сохраняется и дополняется, потом передается дальше. На шестой день путешествия Кар заволновался. Сперва он ничего не говорил, но к вечеру грустно произнес: «Михаил, кажется, пришло время прощаться. Меня влечет назад. Мое время пришло чуть раньше». «Что? Жаль, я к тебе уже привык, ты мне как друг стал». Михе действительно было жаль с ним расставаться, и что теперь с тобой будет? «Уйду на перерождение». На этот раз радостно ответил дух. «Жаль, я ничего не вспомню о прежней жизни и существовании в белой мгле, даже про тебя не вспомню, но зато я вновь буду жив. А эта информация откуда? Раз никто после перерождения ничего не помнит, от владыки Белой Мглы. Как само собой разумеющееся, сказал Кар. А он кто? Как кто? Владыка. Он принимает и отправляет каждую душу. Мирские дела его не интересуют, поэтому он никуда не вмешивается. И где он там? Я его не видел, хотя во многих местах погружался. Михаилу было непонятно. Он везде, повсюду в Белой Мгле. Можно сказать, он и есть Белая Мгла. А ты его не мог увидеть, потому что живой, а ему нет дела до живых, объяснил Кар. Ясно, протянул Миха, хотя мало что понял. И кого пришлют вместо тебя, или никого? Я не знаю, кто придет вместо меня, это решаю не я, но он будет тоже владеть большим количеством информации, так что не волнуйся. Ну ладно, отпусти меня в Белую Мглу. Если это произойдет здесь, в общем, я не знаю, что со мной случится, и не хочу рисковать. Прощай, Михаил, с тобой было очень интересно. Прощай, Карталис, желаю тебе долгой новой жизни. И Миха шагнул на белый слой. Кар сразу кинулся к собратьям, немного там повертелся, а потом с огромной скоростью устремился куда-то вдаль. Оставшиеся духи долго суетились, но потом один из них отделился от толпы и юркнул в ауру к Михе. Михаил вышел в реал, дух заметался по ауре, видимо, привыкал к новой обстановке, осматривался. «Привет, как тебя зовут?» Решил сразу познакомиться, но в ответ тишина. Миха не сразу понял, что амулет, наверное, требуется перенастроить. Так и получилось. Он коснулся пальцем, а потом дух обхватил камень собою, и связь наладилась. «Здравствуйте!» Прозвучал детский девчоночий голос. «Меня Сатияр зовут, но лучше Сати. А вас я знаю, мне все рассказали. Привет, сколько ж тебе лет, крошка?» Умилился Михаил. 6 почти. Но вы не волнуйтесь, возраст при жизни никак не отражается на моих теперешних знаниях и возможностях. Я знаю и умею то же, что и Кар. Она немного помолчала, потом добавила, нет, немного не так, если ребенка убивают в очень раннем возрасте, когда он еще ничего не понимает, то с ним трудно наладить контакт в Белой Мгле, и он просто дожидается перерождения. А я вполне осознавала, что происходит вокруг, а в Белой Мгле меня всему обучили. Очень быстро обучили. Я всего 10 дней назад умерла, так что могу с вами целый месяц быть. Но если вы против, то меня могут сменить. Последние слова они произнесла очень грустно. Ну что ж, думаю, подружимся. Называй меня на «ты», так проще. Хорошо, ага. Дни потянулись за днями. Михаил топал в сторону плато. Несколько раз приходилось перебираться через довольно крупные речки. Постепенно они мельчали, и это становилось легче. Зверье его не беспокоило, а с охотой особых проблем не было. Михаил использовал тактику с выходом на зеленый слой. Хавасы все так же где-то следовали по пятам, но не приближались. Иногда Миха видел их и впереди. Он решил, что это они его от зверей охраняют, поэтому, чтобы найти зверя, приходилось отходить на пару км в сторону. Но это не сильно напрягало. Крупных зверей Миха не трогал, старался валить таких, чтобы не тяжело таскать, даже мелочь попробовал. Своих следов он почему-то не находил, но не сильно беспокоился по этому поводу. Плато большое, не промахнется. А если даже промахнется, то пойдет дальше, в королевство Арнеил. Вдруг там с людьми повезет больше. Видимо, он просто выбрал не ту протоку, поэтому не может найти свои стоянки. Очень помогала Сати, они много говорили, когда скучно было. Миха расспрашивал о местной жизни. Правда, информация была в основном о каких-то значимых событиях. Духам как-то в голову не приходило собирать информацию, которая была для местных обыденной. Сама же Сати мало что могла поведать. Родилась она в семье земных, в какой-то деревне. Ни о королевстве, ни о материке она понятия не имела, возраст был такой. В один прекрасный день Михаил неожиданно для себя вывалился прямо на плато, точнее вышел из леса на полосу травы. Впереди простиралась ровная поверхность, другого края видно не было. Идти искать место своей стоянки было лень, поэтому Михаил решил заночевать прямо на опушке, а завтра будет видно. Сати попросилась к своим, и Миха неожиданно не смог выйти ни на один из слоев. Что за черт, только этого не хватало, забеспокоился парень. Он решил вернуться немного назад. В сотни метров от плато все прекрасно получилось, но духов почему-то рядом не оказалось. Сати попробовала высунуться из его ауры и тут же юркнула назад. В Белой Мгле не работал амулет, поэтому Михаил вышел в реал, чтобы узнать, что случилось. «Там страшно, я так испугалась», — сразу завопила девочка дух. «Интересно», — пробормотал парень, — «что-то здесь отпугивает духов, поэтому остальные отстали, и погружение не работает на плато». Странное место. Давай завтра я отойду подальше, может они где-то недалеко, спросил он Сати. Идти куда-то было лень, ему почему-то захотелось переночевать именно на опушке. Может хотел полюбоваться восходом местного солнца, ведь восход тут был завораживающий. Хорошо, вздохнула она, мне не к спеху. Ничего ведь серьезного у нас не произошло. Михаил отошел от леса на середину травяной полосы, решил устроиться там. Натаскал дров для костра, устроил себе постель из трав и принялся готовить ужин. Он решил попировать сегодня, так сказать, отметить возвращение к истоку. К мясу приготовил два разных блюда из плодов, достал остатки вина и, когда солнце стало клониться к закату, уселся праздновать. Закатом, к сожалению, полюбоваться не удалось, так как мешал лес и солнце давно скрылось за деревьями, но небо было тоже красивым. Как красиво! Даже Сита восхитилась красками местного неба, хотя видела все как-то по-другому. Ты еще рассвет не видела. Вот там действительно красота. Ничего, до утра недолго, увидишь. Михаил долго сидел, глядя на небо, пил вино, поглощал приготовленное. Когда уже совсем стемнело, собрался развести костер. Чтобы не переломать ноги, пришлось включить аурное зрение. «А это что?» – воскликнул он удивленно. Где-то в центре плато горела маленькая золотая звездочка. Расстояние было большим, но видно хорошо. У Михи мелькнула шальная мысль. Вдруг еще кого с земли забросило сюда, ведь огонек горел примерно на том месте, где он начнулся. «Надо проверить», — решительно сказал себе парень и принялся собирать пожитки. То ли выпитое вино на него так подействовало, то ли еще что, но все доводы Сати, что это может быть опасно, прошли мимо сознания. Еще одна, совсем уж желанная мысль, заставила его чуть ли не бежать туда. А вдруг это портал на землю? В прошлый раз Миха добирался до леса часа два, теперь же преодолел это расстояние минут за 30. Подбежав к звездочке, он остановился в нескольких метрах и, восстанавливая дыхание, принялся ее рассматривать. Небольшая, размером с кулак, сфера лежала прямо на камне и светилась золотистым светом. Что-то в этом было знакомо ему, но что, он не мог понять. Она манила к себе, и Михаил приблизился на расстояние 2 метров, чтобы аурой не коснуться. «Нет, не подходи к нему, я его боюсь», – заистерила Сати и заметалась в ауре, но парень не обратил на нее внимания. Его манила эта золотая сфера. В какой-то момент он хотел схватить ее руками, но остатки разума все же одернули его. «Надо попробовать щупальцем», – решил он. «Ведь щупальце у него даже дерево рубит, наверное, и камень может, что ему какая-то сфера». Он вытянул отросток внутренней ауры и хорошо уплотнил кончик. Протянув его к сфере, аккуратно коснулся. В момент соприкосновения сфера мгновенно влилась в отросток и тонкой струйкой быстро потекла внутри него к Михе. Он не испугался, лишь завороженно смотрел за этой картиной. Вот она достигла его руки, потекла вверх по ней к голове. Миха переключил зрение, чтобы видеть ауру полностью. Золотая струйка обтекла его голову, как бы покрыла тонкой пленкой и медленно впиталась в кожу. Запоздалый страх охватил парня. Но было поздно, в голове все поплыло, и он медленно осел на камень. Отбегался, блин. Мелькнула последняя мысль, и сознание медленно погасло. Эпилог. Сознание возвращалось медленно, перед глазами плавали красивые разноцветные разводы. Михаил даже залюбовался этими странными узорами. В какой-то момент разноцветные кляксы сложились в странную надпись, причем буквы были объемные и светящиеся изнутри. Внимание! Необходимая информация получена и адаптирована. Психоэмоциональная матрица адаптирована, ментальный контакт установлен. Это что еще за глюки? Пробормотал парень и помотал головой. Надпись медленно сжалась в точку и исчезла. Миха открыл глаза. Ночь. Перешел на аурное зрение и сел. Дубль 2, блин, сказал он. То же место и то же ночь. Ведь именно здесь он впервые очнулся в этом мире. Вспомнил про Сати и позвал ее. Тишина в ответ. Странно, в ауре ее тоже не обнаружилось. Здравствуй, Михаил. «Тебя ведь Михаил зовут?» – раздался в голове подозрительно знакомый голос, который с другим спутать он не мог. Причем этот голос он не слышал со школы. Это был голос Лены Орловой, одноклассницы Михаила. Девчонка была не в Мишкином вкусе, полная и невысокая, но голос у нее был красивый. Ей даже пророчили стать певицей. «Откуда здесь Ленка?» «Все страньше и страньше». «Ты кто?» «Ты ведь не Ленка». «Михаил, прошу тебя не волноваться. Я сейчас все объясню». Начало Ленка. Миха в это время встал, осмотрел себя аурным зрением и увидел ту самую золотистую пленку. она находилась в верхних слоях кожного покрова головы. Я сегмент искусственного интеллекта корабля-дезинфектора. К сожалению, не все возможно перевести в твой образ общения, поэтому я буду стараться подбирать понятия так, чтобы ты смог уловить главное. В этом секторе галактики был обнаружен паразит. Служба дезинфекции послала сюда наш корабль для проведения дезинфекции. К сожалению, пока корабль находился в пути, паразит эволюционировал и обрел разум. При подлете корабля к планете паразит нанес мощный энергетический удар, и защита не выдержала. Корабль был разбит на сегменты, сколько точно, мне неизвестно. Мой сегмент приземлился вместе с остатками защиты. Используя часть энергии защиты и своей собственной, я успела создать сдвиг пространства в форме купола, для защиты нас от зараженных туземцев. Также он должен был преобразовывать энергию паразитов в подходящий для нас формат. К сожалению, энергии не хватило на полноценный сдвиг, и купол получился проницаемым. За последующие 6000 лет мне удалось ментально воздействовать на один из видов местных хищных животных и заставить защищать эту территорию на уровне инстинкта. Потом в течение 19000 лет я искала способ восстановления корабля, чтобы начать работу по уничтожению паразита. Требовалось материальное разумное существо, но местные жители не подходили, так как были все заражены паразитом. Было необходимо иномирное существо. За 25000 лет защита накопила достаточно энергии, чтобы совершить полноценный пробой в сопредельное по сдвигу пространство. Используя энергию защиты, я совершила пробой пространства и захватила первое откликнувшееся на зов разумное существо. Этим существом оказался ты, Михаил. После переноса требовалось время для облачения твоего материального тела в защиту. К сожалению, пробой забрал слишком много энергии, и защита слишком истончилась. Я оказалась на некотором расстоянии и не имела возможности внедриться. Ты очнулся и ушел в другую сторону, полностью проигнорировав мои сигналы. Когда внутреннее пространство начало возвращаться на место, я поняла, что ты покинул пределы купола. Купол был завязан на защиту, и когда она покинула его, контроль над сдвигом исчез. Последнее время я пыталась удаленно взять под контроль сознание ближайшего зверя, чтобы он перенес меня к тебе для воссоединения. Но звери оказались слишком далеко, а энергии у меня очень мало. Я благодарна, что ты пришел сам. Если ты согласен, то мы можем начать поиск остальных уцелевших сегментов корабля. Михаил шел по направлению к приготовленной вечером стоянке и молча обалдевал. Охренеть, корабль-дезинфектор, искусственный разум, какая-то защита, паразит, сдвиг пространства, разумное существо из сопредельного пространства. А как, блин, вопопал, как мне тебя называть? Спросил Михаил обреченным голосом, когда немного пришел в себя. До него дошло главное. Он попал по полной, его выдернули сюда, чтобы использовать и будут использовать, или отправят в утиль. Инопланетный искусственный интеллект – это не человек, ему по барабану Михины желания, ему главное выполнить поставленную задачу. Про какую защиту она говорила, он догадался, это та самая серебристая аура, первый слой. Избавиться от этой штуки, наверное, невозможно, а если и возможно, то Миха не станет этого делать. Без нее он здесь быстро сдохнет. Так что, похоже, придется выполнять какую-то задачу. Только необходимо выяснить главное, насколько он свободен. Он надеялся, что его не сделают послушной марионеткой, носителем, точнее носильщиком. Тьфу, блин, у меня нет имени. Можешь называть меня как пожелаешь. Спокойно ответила и. Ну, Ленкой я тебя звать по-любому не буду. Хоть ты и присвоила ее голос, для обеспечения безопасного контакта было принято решение использовать этот голос из твоей памяти, так как с ним у тебя были приятные ассоциации. Я могу использовать любой другой голос из твоей памяти, если ты пожелаешь. Ага, всю память прошерстила, озлобился Миха. Ему это не понравилось. Мне необходимо было извлечь данные для установления контакта. Был извлечен языковой пакет для общения, имя носителя, некоторые психоэмоциональные данные для успешного установления контакта. Миха мысленно махнул рукой и понадеялся, что и не умеет лгать. Хотя, с другой стороны, ему было пофигу, чего она там наковырила, она ведь компьютер, пусть и необычный. Он задумался над именем, надо же как-то ее называть. Голос можешь оставить, мне нравится. А насчет имени, как насчет Эль? Михаил в школе был влюблен в одноклассницу Эльвиру, но у них так ничего и не срослось. «Ни тогда, ни после. Мне нравится. Спасибо». Довольно эмоционально ответила и. Миха присвистнул про себя. «Хорошие у них там делают и, можно и с живым существом спутать. Ни за что. Так вот, Эль, ты не в курсе, куда подевалась Сати? Кто такая Сати? Дух у меня в ауре была. Я отправила ее обратно в мир мертвых. Зачем? Такое самоуправство уже не нравилось парню. Мертвые не должны долго находиться в контакте с живыми, а лучше этого вообще избегать. Мертвые духи истончают связь души с телом, и в какой-то момент эта связь может оборваться. Я лишь помогла тебе. Могу вернуть этого духа, но не советую пренебрегать моим предупреждением. Сколько ты уже общаешься с духами и как часто? Ну, я точно и не скажу. Дней 20, наверное. Миха немного обалдел от такой новости. Не верить ей он не мог. Не должна она врать. Да и зачем ей это? Как часто за это время ты их призывал? С ноткой озабоченности в голосе спросила Эль. Да он постоянно у меня в ауре жил. Еще я периодически ходил на их пространственный слой. Это очень плохо. Эль была напугана. Ты был на грани, и я удивлена, что ты дожил до этого времени. В мире мертвых тоже не стоит появляться чаще, чем раз в 10 дней. Аура смерти разъедает все живое. Обалдеть. Миха был в шоке. Похоже, ему повезло, что он подцепил эту Эль, а то мог составить компанию той же Сати. Интересно, почему духи не предупредили его об этом? Этот вопрос он и задал, и они не могут этого знать. Владыка мира мертвых заинтересован в новых душах и не позволил бы тебя предупредить. Хорошо, согласился Миха. Надеюсь, ты ей не навредила и не напугала? Он переживал за эту невинную душу ребенка. Нет, я в принципе не способна причинить вред ни одной душе. Меня создали, чтобы их спасать. Ясно. А о каком паразите ты говорила? Энергетический паразит. Он окутал всю планету и питается душами живущих здесь существ. При подлете к планете было проведено сканирование. Паразит внедряется в тела и ауры живущих на планете существ, заставляя их видоизменять свое материальное тело. По мере взросления существа паразит присасывается к душе и начинает медленно высасывать ее суть, а после смерти поглощает полностью. Некоторые существа рождаются с иммунитетом против заражения, таких паразит старается уничтожить, они несут ему угрозу. По нашим данным, на планете уже 80 тысяч лет как появился разум, но он не развивается, застыв в зачаточном состоянии. Этому виной то, что практически отсутствует перерождение души, разумные существа не развиваются дальше. Ничего себе. Я так понял, ты имеешь в виду местную магию или местного бога? Магия, бог, это одно и то же существо. Это и есть паразит. Магия паразита — это не магия, а его составляющая. Настоящая магия — это я и защита, которую ты носишь. Есть много видов магической энергии. Многие из них использовались в создании нашего корабля. Михаил понемногу въезжал в тему, и творящееся здесь ему совсем не нравилось. Это же надо, какая-то тварь присосалась к целой планете и сосет ее уже хрен знает сколько тысячелетий. Миха никогда не считал себя героем, но он понял, что постарается сделать все от него зависящее, чтобы уничтожить эту тварь. Только масштаб был, мягко говоря, пугающий. Целая планета зараженных, туева куча жрецов, магов, солдаты, еще целый бог в придачу. Мурашки по коже шли от таких мыслей. Ему казалось это нереальным. Эль, а корабль-то твой большой, там оружие мощное было, чем тварь там мочить собирались? Понятие «большой» не подходит к энергетическому конструкту, который собственно и является кораблем. При подлете к планете его мощность составляла 8 миллиардов эргов. Для примера, в защите сейчас ровно 55 эргов. Мда, Миха осмотрел защиту. Она окутывала тело и расходилась от него на расстоянии сантиметров 15-20. Это сколько же еще нужно накопить или собрать, чтобы хватило на бой с паразитом Арнором? С ума можно сойти. Слушай, а кто тебя послал? С придыханием спросил Миха, осознав, что где-то есть существа, которые оперируют такими массами энергии. Меня создала раса, живущая в ядре галактики. Не могу перевести их самоназвание. Это энергетические существа, свободно оперирующие магической энергией. Главной их целью является сохранение жизни в галактике. Классно. Все больше обалдевал парень. А как они выглядят? Они способны принимать любую форму, но ты не смог бы их увидеть. Некоторое время Михаил шел молча, переваривая информацию. Он и сам не заметил, как пришел к месту своей стоянки. Спать не хотелось совершенно, поэтому он быстро развел костер и принялся подогревать завтрак. Вспомнил про свои погружения на землю. Вот я, до того как меня вытащили из-под купола, мог появляться в своем родном мире в виде какого-то призрака, а потом никак. Почему? Как я говорила, Сдвиг пространства под куполом был в сторону твоей реальности. Твой мир – это не просто другая планета, это другая вселенная. Пока работал купол, ты мог частично туда переходить. После отключения купола это стало невозможно, пространство вернулось на место. Но ведь деревья все еще красные, только по краям стали менять цвет. Пространство вернулось на место, но для материальных объектов процесс это не быстро и займет некоторое время. Предположительно, через год все пространство купола примет свой первозданный вид. Понятно, жаль, а нельзя как-то опять сдвинуть, на небольшой площади. Михе хотелось иногда появляться на земле, ведь он так и не узнал, как там мать. К сожалению, это сейчас невозможно. Площадь особой роли не играет, важна глубина сдвига. На предыдущий сдвиг мне потребовалось больше 2 миллионов эргов. А во, ясно. Михаил немного помолчал, поглощая пищу. С землей облом, по крайней мере пока. А меня в принципе возможно также вернуть обратно? Спросил он и задержал дыхание. Возможно. После выполнения задачи при наличии достаточного количества энергии я смогу отправить тебя обратно в твой мир. Если ты намерен отказаться от миссии, то придется ждать, пока защита накопит энергию для пробоя. Миха хватанул ртом воздух. Его могут отправить домой, это круто. Но пойдет ли он? После минутного размышления он понял, он не сможет вот так, трусливо сбежать и оставить этот мир на поедание паразиту. Ведь Иль придется снова копить энергию для очередного пробоя, а это сколько времени? Жуть. Нет, он не уйдет. Может потом, если все получится. Вот я, когда бывал на Земле, появился там почему-то через 17 лет. Где я был все эти годы? Или там время течет по-другому? Нет, время тут ни при чем. Я покажу. Тебе лучше лечь. Михаил послушно улегся на подстилку и закрыл глаза. Перед внутренним взором вспыхнула красочная картина. Это было плато, возле которого он сейчас лежал, только вид был сверху. В самом центре светилась золотистая звездочка, а само плато было накрыто чуть заметным серебристым сиянием. Миха присмотрелся и понял, что серебристая энергия имеет форму купола, накрывшего все плато. Камера сместилась вниз и в сторону, а потом в центре полыхнула. Когда сияние погасло, Миха увидел маленькое человеческое тело, застывшее на высоте в сотню метров в странной позе. Камера подплыла ближе, и он узнал себя, в бронике, каске и с автоматом. Тело висело над центром плато совершенно неподвижно, а серебристое сияние впитывалось в него, постепенно заключая в кокон. По мере увеличения кокона, он опускался все ниже, в конце концов рядом с маленькой золотистой звездочкой, лежал огромный серебряный шар, в его недрах с трудом угадывалось тело Михаила. При твоем появлении в этом мире энергии было еще довольно много, но ее пришлось использовать на полную адаптацию твоего тела к этой реальности, иначе ты бы просто аннигилировал. Требовалась полная замена материальной составляющей, при этом необходимо было не затронуть душу и сознание. Мне удалось справиться, но с очень большими энергозатратами. Все это заняло 17 лет. Картинка сменилась, и Миха увидел себя, лежащего на плато. Потом все пропало, и он сел, обдумывая увиденное. Получается, что ему заменили тело, полностью вплоть до атома. Он даже не знал, как на это реагировать. У него не было слов. «Послушай, а как же я таскал вещи с земли? Почему они здесь не аннигилировали? Для этого тебе требовалась энергия?» «Да, причем немало». Вот и ответ. В момент перехода управляющий конструкт защиты преобразовывал материал предметов, чтобы избежать аннигиляции, и использовал чистую энергию твоей ауры. «Отлично», – пробормотал Миха, хоть и не понял, что это за чистая энергия. «Но ведь предметы я проносил практически мгновенно, а тело 17 лет перекраивали. Михаил, ты – живое разумное существо, у которого все завязано на душу. Мертвый материал – это мертвый материал. Если бы ты попытался протащить что-то живое, защита тебе этого не позволила бы. Она тоже разумная? Нет, она имеет управляющий конструкт, действующий по установленным создателями алгоритмам. Теперь понял. Спасибо. Еще есть вопросы? Поинтересовалась Иль. Пока нет. Когда появится, обращайся. Я всегда рядом. Михаил уронил челюсть. Она еще и юморить пытается. Вот это да. Классная напарница досталась. Есть один вопрос, главный можно сказать. Произнес через некоторое время Миха. Делать-то что будем? С чего начнем? Нужно искать сегменты корабля, стараясь не сильно привлекать внимание паразита. Мы не знаем, насколько он разумен, поэтому действовать требуется осторожно. Логично. Согласился Миха и начал устраиваться поудобнее. На небе начинался рассвет, Это зрелище нельзя пропустить. Ты это видишь? Ты имеешь в виду рассвет? Да. Красиво ведь. 9 625 412 раз смотрю. Михаил не понял, пошутила она или всерьез сказала. Он только пожал плечами и продолжил просмотр незабываемого зрелища. Потом, все потом. Потом они будут думать, куда податься, откуда начать поиск. Сейчас он весь погрузился в созерцание, ведь вскоре таких рассветов здесь больше не будет. Кроме него и Эльза величественным восходом фиолетового светила наблюдали еще два существа. Буквально в 3 километрах севернее, на опушке леса стоял бывший командир отряда охотников за головами Хугас. Рядом с ним сидела гигантская полосатая кошка. Охотник неподвижно застыл, пораженный небывалым зрелищем. По его щекам текли слезы, но он даже не замечал их. Хаваса тоже любовалась рассветом, хоть и видела его уже однажды. Ее в детстве приводила сюда мама, так делали все кошки красной зоны. Никто кроме Эль не знал, что хавасы однополые, у них рождаются только самки. В зоне всегда поддерживалось определенное количество защитников. Когда погибала или умирала от старости одна кошка, у любой другой, подходящей для вынашивания детеныша, появлялся зародыш новой жизни. Так было последние 19 тысяч лет, но в последнее время у всех беременных кошек почему-то родились одни самцы. Мир перевернулся, и что будет дальше, не знали даже хавасы. Небо на востоке светлело, принимая темно-синий цвет с фиолетовыми разводами. Постепенно фиолета становилось все больше, а на горизонте появилась темно-бордовая полоса. Она расширялась, и казалось, это открывает глаз гигантский демон из преисподней, чтобы взглянуть в душу каждого, кто посмел здесь появиться. Полоса расширялась и светлела, вот она уже темно-красная, затем сиреневая. Небо приобрело фиолетовый с розовыми разводами цвет, плавно переходящий в темно-синий. Наконец над горизонтом показался розово-сиреневый ореол величественного светила, распихивая синий фиолет по сторонам, а следом за ним и сам ярко-фиолетовый диск местного светила. Этот рассвет уже чем-то отличался от того, что видел Миха тут в первый раз. С каждым днем небо и местное солнце будут приходить в норму, пока этот кусочек мира не встанет на свое место полностью. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.